«Ладно, учту», — мрачно кивнул я. «А все-таки почему Черхавла так прельстилась возможностью завладеть моими потрохами? У меня было такое хорошее предчувствие, когда я слушал историю про Вукушиха Махару. Никаких дурных мыслей, никаких камней на сердце. И потом, вы же сами говорили, что это хорошее место». «Говорил», — кивнул Джуфин. «Если честно, мне до сих пор кажется, что это хорошее место. Но когда я пришел к вам в своем сновидении, я вдруг понял, что Черхавла не только хорошее, но и довольно страшное место. Не вообще страшное, а только для тебя. Когда я сам туда попал, все было совершенно иначе, и для нашего Кофы визит в Черхавлу оказался не более чем приятным приключением. Но ты же у нас с причудами». «Что, этот милый городок действительно собирался меня сожрать? Я угадал?» — с ужасом спросил я. «Да нет, ерунда какая!» — отмахнулся Джуфин. «Сожрать! Придет же такое в голову! Просто ты действительно очень понравился Черхавле. Сбылась твоя мечта номер один. Нравится всем и каждому. И мир бликов захотел забрать тебя себе, а ты упорно сопротивлялся его зову, даже не осознавая, что делаешь. Именно поэтому ты так паршиво себя чувствовал утром». «А что было бы, если б...» Я не договорил и с ужасом уставился на своего шефа. «Твоя жизнь стала бы совсем иной, я полагаю», — задумчиво сказал Джуфин, с удовольствием попробовал горячую камру, улыбнулся и поднял на меня неожиданно погрустневшие глаза. «Если совсем честно, я понятия не имею, что именно могло бы с тобой случиться. Я очень рад, что ты вернулся, Макс, но... Знаешь, возможно, ты прохлопал самый удивительный шанс в своей жизни. Никому не известно, чем светит человеку жизнь в мире бликов, особенно такому странному, как ты. Возможно, эти ребята действительно могли бы окунуть тебя в такие чудеса, что жизнь в Йеху показалась бы тебе скучным обывательским бредом, если бы ты вообще счел нужным о ней вспоминать. Впрочем, по мне-то все к лучшему. Если бы ты там остался, у меня бы появился довольно веский повод загрустить. И потом, в этом случае совершенно непонятно, как быть с книжкой». «С какой книжкой?» — ошеломленно спросил я. «А, не обращай внимания», — отмахнулся он. «Что-то меня занесло не в ту степь». Джуфин замолчал, я озадаченно уставился в свою кружку. Потом я решительно помотал головой. Меньше всего на свете мне сейчас хотелось углубляться в дебри какой-нибудь очередной страшной тайны. Для начала мне следовало раз и навсегда разобраться со смутными сожалениями о несбывшемся, внезапно зашевелившимися где-то в темной глубине души странного незнакомца, который уже давно был мной самим. «Возможно, вы правы, и я действительно прохлопал этот самый удивительный шанс, но мне все равно», — сказал я. «Если я и ошибся, что ж, по крайней мере, это была моя собственная ошибка. Ненавижу, когда меня тянут в рай, не спросив моего мнения хотя бы из вежливости. Мое фирменное ослиное упрямство, знаете ли». «Не могу сказать, что это твое лучшее качество», — ехидно усмехнулся Джуфин. «Между прочим, я тоже не оставлял тебе особого выбора, когда затащил тебя в Йеху. Может быть, вы не оставили мне выбора, но иллюзия выбора у меня была, и еще какая», — улыбнулся я. «И вообще, что сделано, то сделано. Я уже согласился нырнуть в омут ваших странных чудес, Джуфин, и уже отказался от всех чудес Черхавлы. И тут уже никто ничего не изменит. И знаете что, я просто счастлив, что все сложилось именно таким образом». «Какой ты все-таки в последнее время мудрый. Меня просто оторопь берет», — с явным облегчением рассмеялся мой шеф. «Вообще-то в твоем возрасте это не совсем нормально. К знахарю тебя сводить, что ли?» «Да, между прочим, я же пришел к тебе по делу, а не за тем, чтобы обсуждать все эти запредельные глупости. Со слов Кофы я понял, что вы приперлись в Йеху на летающем пузыре Баурахри. И где он, этот пузырь, хотел бы я знать?» «Ух, дырку в небе над моей глупой головой!» Я растерянно посмотрел на Джуфина. «Он же здесь, у меня!» И я торжественно помотал своей левой рукой перед его носом. И ты все время с ним таскался. Ох, сэр Макс, как я понимаю этих ребят из Черхавлы. Ты все-таки действительно умеешь здорово разнообразить жизнь окружающих. Мой шеф снова начал смеяться. «Вы так ржете, господа, что мне стало завидно», — виновато сказала Техи, нерешительно останавливаясь на нижней ступеньке лестницы. «Вообще-то сначала я была уверена, что вам нужно посекретничать, и не хотела вам мешать. Но потом услышала, как у вас весело, и подумала, что обсуждение всяких страшных тайн не может сопровождаться таким хохотом». «И это свидетельствует о том, что ты еще очень плохо знаешь жизнь леди Техи», — сквозь смех пробормотал Джуфин. «Нет ничего смешнее, чем так называемые страшные тайны».